69. Названные мной совещаются, как поступить, чтобы несколько человек могли подслушать такие беседы. Дело в том, что для этого нужно было присутствовать в таком месте, которое Сабин считал бы уединенным, но стоять за дверьми они не решались из опасения, что он их увидит, услышит шорох или еще какая-нибудь случайность вызовет в нем подозрение. Страница 147. Его три сенатора прячутся между кровлей и потолком в укрытии столь же позорном, сколь омерзительной была и подстроена ими уловка, и каждый из них припадает ухом к отверстиям и щелям в досках. Между тем Лациар, встретив Сабина на улице, увлекает его к себе в дом и ведет во внутренние покои, как бы намереваясь сообщить ему свежие новости. И тут нагромождает перед ним и давнишние, и недавние. А было этого вдосталь, и вызывающее опасения в будущем. Сабин делает то же, и еще пространнее, ибо чем горестнее рассказы, тем труднее, раз они уже прорвались, остановить их поток. После этого немедленно сочиняется обвинение, и в письме, отосланном Цезарю, доносчики сами подробно рассказали о том, как они подстроили этот подлый обман и о своем позоре. Никогда Рим не бывал так подавлен тревогой и страхом. Все затаились даже от близких, избегали встречи, боялись заговаривать как с незнакомыми, так и знакомыми. Даже на предметы неодушевленные и немые, на кровлю и стены взирали они со страхом.